и зал это тоже ощутил. На несколько секунд приутихли вопли и выкрики, сменившись глухим, настороженным ропотом. У Лу болезненно защемило сердце. И вот они разошлись по своим углам. Считанные мгновения остались до удара гонга, вещавшего о начале боя. Чарли вдруг повернул голову, сузил глаза, вглядываясь в ту часть зала, где сидела Лу. И она поняла, кого он силился разглядеть. Вскочила, выпрямилась во весь свой маленький рост, закрутила над головой сумочкой на длинном ремешке. И добилась, чего желала. Уголки его губ приподнялись, и он тоже описал круг, сжатый в кулак перчаткой. Звякнула медная тарелка, Сэм и Чарли начали сближаться. Сойтись, как обычно это бывало, в центре ринга им не довелось. Пит оказался прав, заявив, что Сэм бросится в драку, очертя голову. Возможно, и сыграли какую-то роль язвительные слова Лу в коридоре. Но злости Сэма и без того хватало с лихвой. Лу не ощущала боли от впившихся в ладони ногтей. И вообще ничего и никого вокруг не замечала. Она затруднилась бы даже сказать, орут люди в зале или притихли. Чарли на ринге не было видно. Безраздельно и властно царил там один Сэм Льюис. Не давая ни противнику, ни себе, ни секунды передышки, он упрямо шел и шел вперед. Град ударов обрушился на Чарли, сильных, гулких, безостановочных. Все попытки Чарли противопоставить что-либо этому яростному, сокрушительному напору оказались безуспешными. Чарли еще был свеж, легко передвигался по рингу, отступая, лавируя, подставляя плечи, локти, перчатки, но чувствовалось, что надолго его не хватит. Слишком много ударов он все-таки пропускал. Но слабо разбиравшийся в боксе Лу, казалось, что чуть ли не каждый разящий удар Сэма достигает цели. И она лишь удивлялась, как Чарли держится еще на ногах. А ведь это первый раунд, впереди 14 таких. И с трудом верилось, что могучей черной машине по имени Сэм Льюис ведома обыкновенная человеческая усталость. Завода хватит на все 15. Вскоре Чарли пришлось совсем худо. Сэм загнал его в угол, лупил, как по бездушному боксерскому мешку. Чарли согнулся пополам, наглухо закрылся перчатками. О сопротивлении уже не помышлял, старался только удержаться на ногах. А Сэм уже не молотил, куда попало. Бил зряче, избирательно, выискивая уязвимое место, чтобы одним ударом решить исход поединка. И, судя по всему, достиг бы желаемого, если бы не прозвучал спасительный для Чарли удар гонга. Сэм молодцеватой пружинистой походкой направился к своему углу. Чарли с трудом разогнулся, поплелся в другую сторону, плюхнулся на подставленный Питом стул. Из носа его сочилась кровь, одна глазница багрово распухала. Хлопотал над ним секундант, лихорадочно бормотал что-то Пит, но Лу сомневалась, что Чарли способен сейчас толком что-то соображать. И мечтала об одном, чтобы поскорее закончилась эта пытка, и Чарли, пусть даже тысячу раз проиграв, невредимым покинул это аресталище.